Постнаркотический эпилог. Мгновенно годы пролетели. Отец – директор карусели. Жена билеты продает. Артемка девочек ебет. И вся их дружная семья не наркоманит нихуя. Жизнь непроста, как две копейки. Когда тебя судьба, злодейка, закруговертит, понесет водоворот плохих поступков, не прячь сомнения под вуаль. Задумайся хоть на минутку и вспомни сказку. В ней мораль.